выслушав вопрос. Дядья тревожно переглянулись и дружно опустили глаза. Только Нил зазевался и с ужасом увидел, что взгляд племянницы устремлен на него. Мелисса ухмыльнулась при виде ошеломленной физиономии молодого человека. К тому же она знала, что он самый стеснительный из всех Макферсонов, и сейчас сгорает от смущения. «Значит, это не было решение заранее, и жребий пал на тебя случайно», — подразнила она. Ниллу недоставало уверенности в себе. Он знал это, его братья знали этого, и все же ни один не пришел ему на помощь. Мгновенно, став серьезной, Мелисса взглянула ему в глаза. «Выкладывай!» Нил кивнул и громко откашлялся. «Йен Первый велел нам во всем признаться, и он прав. Мы сделали то, чем трудно гордиться, хотя, поверь, намерения у нас были самые лучшие». «Мы? То есть?» «Только те, кто собрался здесь». «Поправка!» — возопил Йен, награждая Нилла негодующим взглядом. «Я тут ни при чем, Мелли, и если бы знал заранее, тоже отказался бы участвовать, честное слово. Я только что сам услышал об этом, но думаю, лучше тебе сесть, прежде чем Нил начнет речь». Мелисса оторвалась от двери, оцепенев от дурного предчувствия. «Не желаю слышать». «Нам бы тоже не хотелось это говорить, но ничего не поделаешь». «Нет», — упрямо покачала головой Мелисса, — «нет. Возвращайтесь в гостиницу, а еще лучше домой. Вам тут нечего делать. Я уже сказала Йену Первому, что только Па может решать, как быть дальше». «Но наш старший брат в его бесконечной мудрости забыл упомянуть об этом», — вмешался Чарльз со своей обычной язвительностью. «Нам стало известно всего лишь, что Линк, вопреки нашим предупреждениям, встретился с тобой, и с этим нужно что-то делать». «Не находите, что прежде всего это ваша вина? Почему-то или правду? Линкольн недаром посчитал, что кто-то должен мне сказать, и был прав». «Да, и нам очень жаль», — вставил Джонни. Его поддержал нестройный хор братьев. Но для извинений по этому поводу было слишком поздно. Они, очевидно, сотворили нечто ужасное. Или у нее разыгралось воображение. Вполне возможно, они чувствуют себя виноватыми за то, что не предупредили ее. Мелисса вздохнула и, шагнув в комнату, уселась на диване между Йеном Пятым и Колумом. «Итак, признавайтесь, что вы наделали?» В ответ полное молчание и сконфуженные взоры. Она снова оцепенела. «Неужели все так страшно, что у них язык не поворачивается признаться?» Ян Шестой, сознавая, что находится в полной безопасности, разом покончил с неизвестностью. Они силой затащили его на корабль, отплывающий в Китай. Заплатили боцману, чтобы тот не давал ему сходить на берег ни в одном попутном порту. Путешествие продлится 4 года, а может и дольше. Мелисса тупо уставилась на Йена. Перевела взгляд поочередно с одного брата на другого. Никто, кроме Йена, не мог встретиться с ней глазами. Йен, очевидно, верил всему, что они ему наговорили, она нет. «Это шутка?» «Верно. Вы просто стараетесь, чтобы я его забыла. Пронюхали, что ему по какой-то причине пришлось покинуть город, и пользуетесь этим. Неужели способны лгать так бесстыдно?» Бедняги так раскраснелись, что температура в комнате повысилась на несколько градусов. «Это была моя идея, Мелли. Меня и вини». С жалким видом пробормотал Джейми. «Твоя? Вот как! Но все вы здесь, значит, вместе устроили заговор. И я еще не слышала конца истории. Ну же, я жду».